«Михаил», — улыбаясь, сказал Миша, — «присаживайтесь». Они сели. Миша на свое обычное место, Олег на стул перед его столом. Олег замялся и не знал, куда ему девать портфель. Но после заминки он поставил его себе на колени и уставился на Мишу. Возникла неловкая пауза. «Знаете, Михаил, — наконец сказал Олег, — я не раз был вот в таких ситуациях. Я эти ситуации очень не люблю. У меня было много учеников среди руководителей разного уровня. Вы меня извините, но я сейчас себя чувствую как на приеме, которого я долго добивался, а это не совсем так, правда?» — Олег улыбнулся. «Если вы не возражаете, перейдем сразу к делу». «Ну, разумеется», — ответил Миша и улыбнулся, а сам подумал. «Ну, сейчас будет спрашивать о моем уровне знания языка, черт бы его побрал». «Тогда я скажу напрямик», — Олег откашлялся. Было заметно, что он волнуется. «От нашей теперешней встречи зависит, будем мы дальше встречаться и работать вместе или не будем. Но это зависит, извините, не только от того, понравлюсь ли я вам, но и понравитесь ли вы мне. А пока я чувствую себя, будто я пришел вас о чем-то просить». Он замялся на секунду. «Вы не могли бы пересесть из своего руководящего кресла ко мне сюда? Тут еще один стул есть». «Ой, да, конечно». Миша несколько удивился, но не счел его слова наглыми или неприличными. Он тут же пересел на тот самый стул. «Пожалуйста». «Спасибо», — улыбался и волновался Олег. «Черт возьми, никак не могу привыкнуть к таким вот процедурам». «Теперь вам удобно, слегка язвительно, но внешне совершенно дружелюбно», — сказал Миша. Он ждал начала проверки его уровня знаний. «Я не буду выяснять сейчас, как и насколько хорошо или плохо вы знаете язык», — сказал Олег. «Мне важно спросить вас о другом, чтобы понять, что мы будем с вами делать, если решим, что будем работать». «Спрашивайте, пожалуйста», — сказал Миша, чувствуя, что ему этот Олег начинает нравиться по-настоящему. «Можете не сомневаться, у меня большой опыт работы с разными людьми, разного возраста и уровня знаний». Голос Олега быстро выровнялся и окреп. «Вам нужно ответить мне, как вы сами оцениваете свои знания языка». «Очень и очень слабые знания», — быстро ответил Миша. «Но вы пытались когда-нибудь изъясняться по-английски? Был опыт?» «Именно что пытался», — усмехнулся Миша. «А что было делать? Было нужно. Но только на уровне магазина или ресторана. Да и то жестами объяснял лучше». «Но покупку вы совершили?» — продолжал Олег. «Да, совершил», — пожал плечами Миша. «Понятно. Значит, по-английски вы говорили и языковой барьер переступали». Олег на этих словах едва заметно улыбнулся. «А теперь попробуйте сформулировать, зачем вам нужно более глубокое знание языка?» «Ну», — Миша поднял глаза вверх, задумался и хотел начать отвечать. «Вы должны понимать», — не дал ему ответить Олег, — «что изучение языка со мной — это длительный и довольно кропотливый процесс. Я задания буду давать, задания на дом, их нужно будет выполнять. Я не умею погружать людей в сон, чтобы они просыпались с английским языком на устах. И таблеток у меня таких нет, чтобы вы заплатили за таблетку много денег, приняли ее и заговорили с лондонским акцентом. Я не верю в быстрое и качественное обучение языку. Я обучаю довольно медленно и трудоемко. Вы еще не испугались?» Миша молча отрицательно помотал головой. «Тогда подумайте и скажите», — продолжил Олег. «Вам язык нужен для работы, для деловых контактов и общения с партнерами, чтобы не выглядеть невеждой перед иностранцами и хоть как-то контролировать ситуацию? Или вы хотите освоить язык для более полноценной жизни, для общения, чтения книг, газет?» «Скорее второе», — ответил Миша быстро, «хотя и первое не помешает, но скорее второе». «Понятно». Они разговаривали еще минут 15. Оба пару раз пошутили, оба посмеялись. К концу разговора уже Миша стал волноваться. Его интересовало, понравился ли он преподавателю и что тот решит в конце концов. «Со своей стороны могу сказать», — сказал Олег, — «что для первой встречи достаточно. Мне многое понятно». «Значит, вы сочли меня небезнадежным», — улыбнулся Миша. «Будете со мной заниматься?»